755 гуру. Знания, извлекаемые из опыта жизни земной, очень нужно и полезно. Вот люди вчера огорчили. Но какой полезный урок извлечен из этого огорчения? Сознание обогатилось новыми мыслями и сделало должные выводы. Школа жизни действует весьма впечатляюще. Из уроков извлекается нечто весьма полезное, и путь ученичества устилается новыми достижениями, которым можно порадоваться. Противоположный полюс огорчения – радость несет правильного усвоенного урока.